Глава вторая. Август 1850 года. Сан-Франциско возрождался из пепла. Стоя у своей холщовой палатки, Грей Дженуэй наблюдал за ходом строительства на противоположной стороне Портсмут-сквер. Один из рабочих, расположившихся на подмостках второго этажа, заметил его и пожелал доброго утра. Грей ответил ему, приподняв мисочку с мыльной пеной для бритья. Покончив с любезностями, рабочий вновь начал трудиться над замысловато вырезанной фигурой морской богини, которая увенчала фасад феникса, подобно носовому украшению корабля. Грей намылил щеки и начал соскребать щетину, только что отточенной бритвой. Держа в руках треснувшее ручное зеркальце, он старался не порезаться. Между тем площадь оглашали звуки стройки, не похожие ни на что другое. Громыхали длинные деревянные брусья, вываливаясь из фургона. Молотки выбивали гулкую дробь. Неумолчный ветер с залива свистел в щелях между досками. Слесари насаживали на водопроводные трубы медные, латунные и свинцовые уплотнения. Портсмут-сквер была не единственным местом, где строительство достигло лихорадочного накала. То же самое происходило по всему городу. Здесь возводились новые магазины, игорные дома, склады и жилые помещения. Монтгомери-стрит, Пайн, Вашингтон и Керни. Грей Дженуэй радовался тому, что ему нравятся звуки этой кипучей деятельности, поскольку деваться от них было некуда. Они доносились отовсюду, и именно поэтому Грей разбил свою палатку прямо на площади, напротив того места, где строился его новый отель с игорным домом. Личные апартаменты Грея в Фениксе были готовы уже неделю назад, но он решил переселиться в отель, когда закончит все здание. Зеркала, заказанные в Лондоне, еще не прибыли, а из Бостона ждали белье и драпировки. Грей знал, что ему повезло больше других владельцев отелей, поскольку он сделал заказ позже остальных. Грей лишь на четверть завершил восстановление здания после пожара 4 мая, когда еще один пожар, 14 июня, смел с лица земли почти весь Сан-Франциско, включая и остов нового строения, возводимого Греем. И в первый, и во второй раз развалины были расчищены, едва успели остыть пепелища, и игорные дома, основной капитал Портсмут-сквер, возрождались вновь, подобно птице из древнего мифа. После второго пожара Грей решил, что его игорному дому больше подходит название «Феникс», нежели прежнее «Pacific Queen». И Грей сменил название. Вся история Сан-Франциско — это смена волнующих перспектив. Опустошительные пожары уничтожали следы былых ошибок, особенно личных. Начинать здесь новую жизнь казалось почти так же просто, как построить новое здание. Дома не ремонтировались и не обновлялись, их возводили заново. Ни один город не подходил Грею Дженуэю так, как Сан-Франциско. Грей взял полотенце, лежавшее на скамеечке у его ног, и вытер с лица остатки пены. Осмотрев подбородок и не обнаружив порезов, он отшвырнул полотенце, а зеркало осторожно поставил на скамеечку. Кто-то окликнул его, и Грей обвел взглядом площадь и увидел Джорджа Петтигрю. Тот стоял у Эльдорадо и зазывал внутрь старателей, суля им несусветные богатства. Разумеется, в лучшем случае их ожидал скромный выигрыш. Джордж, конечно, умалчивал об этом, но и старатели, отнюдь не наивные, знали, что ждет их среди грубо отесанных стен Эльдорадо и за кисейными занавесками. Большую часть времени здесь шла игра, а женщин, как и во всем городе, не хватало. За 50 долларов, отданных золотым песком, старатель попадал в одну из тесных внутренних комнатушек, двери которых выходили в центральный игорный зал. То, что свидание длилось от силы четверть часа, а каждая дама до наступления рассвета обслуживала до дюжины мужчин, в счет не шло. На 15 минут труженик лопаты и лотка забывал о своих неудачах, о милашках, оставшихся где-нибудь в Огайо, и о своем истощившемся участке. Грей кивнул Джорджу. «Цепляй всех, пока есть возможность, Джордж. Как только дострою Феникс, ноги их не будет в Эльдорадо». «Это точно». Джордж добродушно улыбнулся, и на его темном лице сверкнули белоснежные зубы. «Тогда я наймусь к тебе на службу». «Ни один человек не устоит перед стариной Джорджем». «Ты прав. Жду тебя недельки через две». «Так точно, сэр. Приду, никуда не денусь». Заметив группу старателей, направлявшихся к другому игорному дому, Джордж тут же начал зазывать их в Эльдорадо. «Сюда, джентльмены! Уверяю вас, мы будем только счастливы, если вы покинете наше заведение, унося в карманах больше золотого песка, чем принесли с собой. Стоит вам войти...» Улыбаясь, Грей отвернулся и отстегнул клапан палатки. Когда он огораживал маленькую площадку, чтобы поставить палатку, владельцы других игорных домов лишь качали головами, дивясь его глупости. Они предпочитали побыстрее отстроиться и жить с комфортом, не желая уступать клиентуру конкурирующему заведению. «Они ведут себя вполне разумно», — решил Грей. Но ему захотелось выстроить здание, способное устоять в любой катастрофе. Для этого требовалось больше времени, чем обычные 3 недели, уходившие на восстановление города. Вдобавок, Грей не сомневался, что в округе полно золотого песка, и он никуда не денется, когда будет готов Феникс. Доказательства тому появлялись после каждого пожара. Под обугленными фундаментами игорных домов обнаруживали сотни крохотных золотых капелек. Жаркое пламя спекало золотой песок, разбросанный старателями по столам во время игры. Песок просыпался в щели между половиц, и его редко удавалось собрать, разве что после пожара. Начиная восстанавливать Феникс, Грей продумал этот вопрос и решил расстелить под игорными столами ковры, которые можно выбивать, собирая осевшую на них золотую пыль. Со дня на день ковры должны были прибыть из Китая, а вместе с ними — ткани и зеркала. Грей не терял надежды получить все это, поскольку его грузы доставляли корабли компании «Ремингтон Шиппинг». Залив был переполнен судами. Пока 2 года назад здесь не открыли золото, бухта Ярба-Буэно располагалась вдали от торных морских путей. Компания «Гудзон Бэй», старавшаяся наладить здесь торговлю, давно оставила свои попытки. Хотя здесь был природный порт, ничто больше не привлекало сюда дельцов и переселенцев. Колония состояла из палаток, шатров и глинобитных хижин. В 2,5 милях к юго-западу от бухты располагалась миссия монахов-францисканцев. В те годы населением, состоявшим из нескольких сотен людей, управлял Алькальд, и Мексика пользовалась здесь куда большим влиянием, чем Соединенные Штаты. И только в 1847 году, после того, как над площадью Плаза взвился американский флаг, бухта Иерба-Буэна была названа Сан-Франциско. Плазу переименовали в Портсмут-сквер, а безымянный проезд вдоль побережья стал улицей Монтгомери-стрит. В ту пору жизнь города текла неторопливо. Порой в порту слышался гудок случайно забредшего сюда китобоя. Иногда появлялись торговцы с востока. Все изменилось, когда в долине Сакраменто было обнаружено золото. В самое короткое время бухту заполонили корабли и их команды, спустившиеся на берег, устремляясь за богатой добычей. Судовые компании наживались, доставляя золотоискателей к приискам, однако рисковали потерять прибыль, когда экипажи оставляли корабль, а на берегу было не сыскать опытных моряков, которые взялись бы вернуть судно домой. Грей Джейнуэй не сомневался в том, что Ремингтон Шиппинг доставит его заказ. Как он знал, ни одно судно компании не осталось брошенным в порту. Всякий раз, заходя в Сан-Франциско, суда «Ремингтон» теряли несколько человек, но такого, чтобы весь экипаж спустился на берег, еще не случалось. Доставка грузов кораблями этой компании обходилась весьма недешево. Надежность ценилась превыше всего, но была вполне по карману здешним дельцам. Торговец, сумевший разгрузить свои товары в Сан-Франциско, получал баснословные доходы. Где еще в стране люди готовы платить доллар за одно яблоко? Умывальный таз стоил 5 долларов, лопата — от 15 до 20, а пара крепких башмаков обходилась золотоискателю в сотню. Опийная настойка продавалась каплями, а кварту виски невозможно было достать дешевле, чем за 30 долларов. Буханка хлеба, стоившая в Нью-Йорке 4 цента, шла на побережье по 75. Грей надел рубашку, заправил ее за пояс и закрепил штаны подтяжками. Откинув назад свои темные густые волосы, он надел куртку. Солнце уже изрядно припекало крышу палатки, и через час находиться внутри будет невозможно, несмотря на ветер, дувший с северо-востока. Грей дернул одеяло, лежавшее на полу, и из-под него показались 5 розовых пальчиков. «Ты велела не давать тебе уснуть», — сказал Грей. Пальцы поджались и снова выпрямились, но других движений не последовало. «У тебя разболится голова, ты сама так сказала». «Разве тебе не пора на работу?» «Я только что уснула». «Боюсь, Говарду нет до этого никакого дела. Ты должна вернуться в Палас, прежде чем начнут разбегаться дневные посетители». Айвори Эдвардс перевернулась и спустила одеяло до груди, чтобы не показывать Грею ничего, кроме обнаженных плеч. Наступил новый день, и за те деньги, что Грей заплатил ей, на большее ему не стоило рассчитывать. На гладкой коже женщины играл солнечный свет. Ее чувственные полные губы дрогнули в легкой улыбке. «Что ты думаешь насчет Айвори Дюпре?» — спросила она. «Кто такая Айвори Дюпре?» Грей расправил манжеты куртки и стряхнул с рукава прилипшую нитку. «Это я. Тебе не кажется, что Дюпре звучит лучше, чем Эдвардс?» Заметив, что Грей не слушает ее, Айвори села и пнула его ногой. «Ай!» Грей, рывшийся в дорожном сундуке, уронил крышку и едва не прищемил пальцы. «За что?» «За то, что ты не обращаешь на меня внимания». «Я заплатил тебе за минувшую ночь 100 долларов. Стало быть, сегодня не обязан обращать на тебя внимание». Грей сел на крышку сундука, поднял правую ногу и потер ушибленную лодыжку. Его пальцы нащупали нож, который он носил за голенищем сапога. «Так гораздо проще. Что ты там говорила о своем имени?» Айвори слова Грея ничуть не задели. Грей редко прибегал к ее услугам, и, судя по тому, что она знала о нем, вообще сторонился женщин. Сан-Франциско и поныне на каждую особу женского пола приходилось 40 мужчин. Если бы Грей удовлетворял свои греховные потребности с кем-нибудь еще, она услышала бы об этом. «Эдвардс или Дюпре?» — спросила Айвори. «Я подумываю сменить имя. Дюпре звучит несколько... Не могу выразить словами, не могу подобрать нужного слова». Грей приподнял темную бровь, и Айвори засмеялась. «Небось, не подозревал, что я говорю по-французски?» «Ты не перестаешь удивлять меня, Айвори». Жесткие серо-голубые глаза Грея редко выражали веселость, но сейчас они лучились смехом. Он протянул женщине руку, и она тут же прыгнула ему на колени, обернутые одеялами, похожими на парус корабля, застигнутого штилем. Грей легонько коснулся губами ее щеки. «Дюпре звучит недурно, а тебе не приходило в голову говорить с акцентом?» «Еще бы!» — низким голосом отозвалась Айвори, старательно подражая гортанному произношению 2-3 французов, с которыми ей довелось общаться. «Иностранкам платят больше». Она выжидательно посмотрела на Грея. «Недурно». Внезапно осененный какой-то мыслью, Грей ссадил Айвори с колен и попытался сосредоточиться. Но мысль оказалась столь же мимолетной, как и многие из тех, что посещали его последние 5 лет. Может, дело в акценте? Или в женщине? Почему у него такое впечатление, будто с ним уже случалось нечто подобное? В висках Грея начало пульсировать, и он заметил удивленный взгляд Айвори. «Возьми фамилию Дюпре». «В ней столько не могу выразить словами, что я не смогу позволить себе пользоваться твоими услугами». Айвори искренне обрадовалась. Несмотря на нынешний образ жизни, Грей был богат даже по меркам Сан-Франциско. Если уж он не сможет позволить себе оплачивать ее услуги, значит, она станет по-настоящему дорогой шлюхой. «Ты собираешься на причал?» — спросила Айвори, когда Грей отнял от нее руку. Ей нравилось ощущать его прикосновение. Она редко испытывала влечение к мужчинам, но Грей возбуждал ее. Он кивнул. «Мои грузы могут прибыть в любой день. Я хочу быть уверен, что они достанутся именно мне». Айвори знала, что всегда найдутся охотники присвоить грузы Грея, подкупив трюмного мастера корабля. «Вы строите весьма интересное здание, мистер Джейнуэй. Я уже слышала о зеркалах. Говорят, будто вы собираетесь прикрепить их прямо над кроватями». «Что действительно ходят такие слухи?» В его словах Айвори почудилось веселое изумление. Грей был очень хорош собой, когда на его губах появлялась мимолетная улыбка. Жаль только, что это случалось редко. Она кивнула, тряхнув короткими черными кудряшками. «Так мне сказали. Ваш отель будет не хуже любого непотребного дома с восточного побережья». «Если бы я захотел, он был бы куда лучше». «Значит, над кроватями не будет зеркал», — разочарованно протянула Айвори. «Подожди, и сама все увидишь». «Не хотите ли вы сказать этим, мистер Джейнуэй, что вам потребуются такие девушки, как я?» Грей прикоснулся пальцем к кончику ее вздернутого носа. «Какое симпатичное лицо», — подумал он. «Правда, кроме безупречно очерченных губ, в нем нет ничего утонченного или экзотического. Айвори просто миловидная женщина, но в Сан-Франциско и это значит очень много». «Полагаю, да, Айвори», — сказал он, — «но не вздумай проболтаться подругам. Я проявлю особенную придирчивость, подбирая людей для работы, а еще выдвину ряд условий. Они могут тебе не понравиться». Айвори смотрела на него с немым вопросом. Грей покачал головой. «Объясню тебе позже. А теперь мне пора». Наклонив голову, он вышел из палатки на площадь, залитую ярким утренним солнцем. Портовый причал так и не был расширен, несмотря на требования, предъявляемые ему золотой лихорадкой. Когда-то он принимал под разгрузку судно другое, но теперь ни один корабль не мог приблизиться к нему вплотную. Парусники бросали якорь вдали от берега, и для их разгрузки применялись баржи и шлюпки. Грею нередко приходило на ум, что до любого вновь прибывшего корабля можно добраться пешком по баржам и палубам брошенных судов, даже не замочив ног. Кое-кому из пронырливых дельцов удавалось найти применение даже этим летучим голландцам. Они превращали их в подпольные притоны, кабаки и ночлежки и неплохо наживались, пока днища кораблей окончательно не прогнивали. Июньский пожар уничтожил почти половину дряхлых посудин. Яркое желто-красное пламя перекидывалось с мачты на мачту, заливая бушприты и гекоботы ярким зловещим светом. Своенравные ветры разносили огонь таким образом, что один корабль вспыхивал факелом, а соседний отделывался незначительными повреждениями. Воды залива отражали картину пожара, отчего катастрофа казалась еще более впечатляющей. Грею казалось, что он никогда не забудет это зрелище. Разве что кто-нибудь ударит его по голове и груди не меньше дюжины раз. Подобное воздействие уж точно прочистит ему мозги. Постучав пальцем по тулье шляпы, Грей чуть заметно улыбнулся своей мрачной шутке. Беззаботно прислонившись к пирамиде пустых бочек, он раскурил сигару, втянул в себя табачный аромат и медленно выдохнул. Его глаза оглядывали пирс сквозь серо-голубое облачко дыма. Тесный причал был запружен людьми, Но внимание Грея то и дело возвращалось к мальчишке. Кроме женщин, самым редким явлением в Сан-Франциско были дети любого пола. Здесь было бы проще увидеть упавшую с неба звезду. Приток шлюх и лагерных торговок отнюдь не способствовал увеличению количества располневших талий. Специалисты по подпольным абортам делали все возможное, чтобы женские фигуры оставались стройными и приносили доход. Судя по виду, мальчишка уже вошел в тот возраст, когда обращение ребенок считали оскорблением. Грей подумал, что он, пожалуй, позволил бы называть себя молодым человеком, хотя и это не доставило бы ему удовольствия. Мальчишка казался настоящим оборванцем. Холщовые штаны, схваченные на поясе куском обтрепанной веревки, линялая рубаха со слишком широкими плечами и модная в здешних краях соломенная шляпа, сидевшая на его макушке глубже, чем полагалось. Большая часть лица мальчишки скрывалась в тени, но иногда из-под шляпы высовывался неведавший бритвы подбородок. Юнец ловко обогнул пирамиду бочек, к которым прислонился Грей, и аккуратно переступил через бесхвостую кошку Таби, нежившуюся на солнце. Добравшись до края пирса, он внимательно осмотрел горизонт, после чего развернулся кругом и двинулся обратно тем же осторожным шагом. Паренек прошел мимо Грея, опустив глаза. Руки он держал в карманах. Порой он останавливался и ногой швырял в залив камушек. Когда мальчишка погладил кошку, та отправилась за ним следом. Проследив за мальчиком, Грей покачал головой, бросил в залив окурок сигары, полыхнувший ярким огоньком, расстегнул куртку и достал маленькую подзорную трубу. Вытянув ее на всю длину, он приложил окуляр к правому глазу. Наведя резкость, Грей тоже осмотрел горизонт. Не увидев ничего похожего на клипер «Ремингтон Шиппинг», Грей сложил трубу, но не убрал ее. Краешком глаза он заметил, что юный оборванец следит за ним. Грей повернулся к нему, но мальчик тут же наклонил голову и двинулся прочь, едва не наступив на кошку, жавшуюся к его ногам. Когда он вновь прошел мимо Грея, тот заметил, что юнец замедлил шаг и подумал, не предложить ли ему посмотреть в трубу. Поразмыслив, он решил, что потом, вероятно, придется гнаться за оборванцем до самой Монтгомери-стрит, а Грею совсем не хотелось тратить зря столько сил. Он ждал, легонько постукивая трубой по ноге. Спешить было некуда. Человек, которого Грей назначил старшим на строительстве Феникса, отлично справлялся со своими обязанностями. Грей даже пожалел, что установил палатку напротив стройки, собираясь присматривать за работой. Внимание Доннелла Кинкейда к каждой мелочи и его твердость в обращении с рабочими позволяли Грею посвящать время другим делам и наблюдать за ходом некоторых из них. Его внимание привлекло движение на горизонте. Он вновь поднял трубу и настраивал ее, пока далекий предмет не оказался точно в фокусе. Белоснежные паруса клипера были туго надуты ветром. На реях выстроились матросы, готовясь свернуть оснастку, как только судно приблизится к берегу и бросит якорь. Грей опустил трубу, и тут заметил, что мальчишка наблюдает за ним. Тогда он сказал: «Судно идет под американским флагом и пурпурно-золотым вымпелом «Ремингтон Шиппинг». «Может быть, это тот самый корабль, которого ты дожидаешься?» Мальчишка торопливо двинулся прочь, ничем не показав, что расслышал его слова. Посмотрев ему вслед, Грей увидел признаки надвигающейся опасности. Главное, что сегодня побудило его явиться в порт, были «сиднейские гуси». Так называлась банда негодяев, досрочно освобожденных из английской каторжной колонии в Австралии. Они отбывали срок на земле Ван Димена. И досрочное освобождение позволяло им покинуть Австралию при условии, что они не вернутся в Англию. Сноска. Земля Ван Димена. Первоначальное название острова Тасмания. За какие преступления их выслали из страны, Грей не знал. но сначала предполагал, что они украли что-нибудь съестное для голодных домочадцев. Однако среди них были и такие, кто научился пользоваться финкой прежде, чем овладеть ложкой и вилкой. Дорожные грабители, убийцы, фальшивомонетчики, домушники. Среди сиднейских гусей находился специалист в любой области тяжких преступлений. С наступлением золотой лихорадки сиднейские гуси начали прибывать сюда и стали причиной серьезных неурядиц. Люди боялись и сторонились австралийцев, и гуси, воспользовавшись опасениями окружающих, сплотились, поставили свои хижины и палатки в тесной близости друг к другу и появлялись в городе парами и группами, но никогда в одиночку. Почти все гуси преуспели на золотых приисках. Старательство ничуть не прельщало людей, валивших сосновые леса на земле Ван Димена. Они предпочитали менее утомительные занятия. В крайнем случае дела, требовавшие лишь умения действовать кулаками. Сиднейские гуси промышляли воровством и вымогательством, а если что-то не выгорало, устраивали шумные драки. Этим утром по причалу прохаживались двое гусей, высматривая, какие грузы будут разгружаться сегодня, и нельзя ли хорошенько поживиться, позволив законному владельцу получить свое имущество. Заметив корабль «Ремингтон Шиппинг», они поняли, что у них еще есть время, прежде чем судно бросит якорь. До той поры им нечем было заняться, и они решили позабавиться с мальчишкой. Как только оборванец попытался проскользнуть мимо них, гуси сомкнулись плечом к плечу. Когда он направился в сторону, громилы расступились. Игра досаждала мальчишки, но забавляла австралийцев. До Грея доносился их хохот, перекрывавший портовый шум. Он огляделся, желая понять, видит ли кто-нибудь, что происходит, и вздохнул. Примерно полчаса множество людей наблюдали за мальчишкой, однако теперь все старательно отводили взгляд в сторону. Как правило, дети, которых было мало, пользовались покровительством местных жителей. Как-то раз Грей услышал о старателе, заплатившем $50 золотым песком за то, чтобы подержать на руках младенца. На Пасифик-стрит, в самом сердце самого буйного района города, замирало движение, когда какой-нибудь малыш переходил улицу. Однако этот мальчишка не был беззащитным ребенком, и никто не хотел наживать неприятности, ссорясь с сиднейскими гусями. Стать поперек дороги двум из них означало навлечь на себя гнев всех остальных. Сегодня двое, завтра четверо, послезавтра все население сиднейского квартала. Они могли что-нибудь украсть у торговца или разбить витрину его магазина, старателя обложить данью, поджечь дом, покалечить его хозяина, а то и всадить кому-нибудь в бок нож и вспороть живот. Такая мучительная смерть служила предостережением всем остальным. Грей следил за тем, как гуси, стиснув мальчишку с боков, приподняли его за локти. Его ноги болтались в нескольких сантиметрах от настила пирса, и когда он попытался пнуть бандитов, с его ступни свалился башмак. Даже не видя взглядов, которыми обменялись громилы, Грей понял, что будет дальше. Приподняв несчастного на добрых полметра, они понесли его к рыбной повозке. Мальчишка, тоже догадавшись, что его ждет, начал вырываться еще активнее. Как ни странно, он сохранял молчание, лишь ерзая и извиваясь, будто насаженный на крючок червь. Шляпа еще глубже наползла ему на брови и теперь почти полностью закрывала глаза. Если громилы вдруг двинутся в другую сторону и швырнут мальчишку в залив, а не в повозку, он узнает об этом, только плюхнувшись в воду. В порту зазвучали смешки, когда торговцы и докеры сообразили, что гуси не хотят причинить оборванцу серьезного вреда. В негромких возгласах послышалось облегчение. Никому не хотелось дразнить гусей, ведь было трудно предугадать, когда их игривость обернется жестокостью, и кто станет их следующей жертвой. Грей чуть заметно улыбнулся, но вовсе не от облегчения. Его от души забавляли злоключения оборванца. Он увидел, как распахнулся рот мальчишки, и тут же вновь захлопнулся, едва громилы подхватили его за колени. Раскачивая его за руки и ноги все выше и выше, они начали считать. «Раз, два, три!» Мальчишка взлетел в воздух, и жесткие глаза Грея сузились. В верхней точке траектории тощее тело бедняги достигло высоты около десятка футов, после чего он камнем рухнул в телегу головой вниз. Из телеги во все стороны брызнула рыба, падая на пирс. Торговец заковылял к повозке, надеясь спасти свой товар. Опустившись на четвереньки, он швырял рыбу в телегу. Мальчишка поднялся, глотнул воздуха, и в тот же миг ему в лицо шлепнулась макрель. Гуси громко и грубо гоготали, пока в их сторону не полетела рыбина, кувыркаясь в воздухе. Мишенью оказался самый крупный из бандитов. Рыбина ударилась ему в грудь. Его приятель расхохотался еще громче, но умолк, как только очередная рыбина угодила ему в щеку. Мальчишка стоял посреди телеги по колено в рыбе и метал ее словно ножи. Видя, что его арсенал неисчерпаем, громилы не стали откладывать ответный удар до той поры, когда противник истощит свой боезапас. С громким кличем «Прикончить мерзавца!» они перешли в наступление и навалились на телегу с такой силой, что мальчишка потерял равновесие. Как только юнец шлепнулся в рыбу, а бандиты вскочили на повозку, Грей шагнул вперед, сунул подзорную трубу во внутренний карман куртки и вынул нож из сапога. Спрятав лезвие в рукаве, Грей двинулся к повозке. Но тут увидел, что мальчишка выбрался из-под груды рыбы весом в полцентнера, покрывавшей его до шеи, и спрыгнул с телеги. Вместо противника в руках гусей остались лишь рыбьи хвосты. Грей встревоженно покачал головой. Потеха явно подошла к концу. Громилы сердито таращились на него, поскольку мальчишка со всех ног мчался к нему в поисках защиты. Грей отступил на шаг, пропуская юнца, ухватил его за воротник рубахи и задвинул себе за спину. «Стой здесь!» — велел он. Гуси, стряхнув с себя плавники, жабры и чешую, двинулись к Грею. Торговец, собрав все, что мог, поспешно повернул лошадь прочь. «Джентльмены!» — начал Грей. «Чем могу вам служить?» Гуси знали его. Грея Джейнуэ они не рискнули бы беспокоить по пустякам, но и отступить уже не могли. «Доброго здоровьечка, мистер Джейнуэй!» — отозвался один из них. «Я Бобби Бернс. Моего приятеля зовут Джолли». «Мистер Бернс, мистер Джолли». Грей кивнул, чувствуя, как мальчишка выглядывает из-за его плеча, чтобы поближе рассмотреть своих обидчиков. Грей толкнул его на место. «Желаете...» Он намеренно не закончил фразу. «Пусть гуси сами скажут, чего хотят». Тучный Бобби Бернс смущенно переминался с ноги на ногу. «А, мистер Джейнуэй, видите ли, нам нужен мальчишка». «Какой мальчишка?» — холодно осведомился Грей. «Тот, что прячется за вашей спиной, как кенгуренок». «Но в таком случае ему следовало бы прятаться в моей сумке, верно?» «Это я так, пошутил», — промямлил Бернс. «Дурная шутка». Грей перевел взгляд на Джолли. Тот потирал пальцем рубец, начинавшийся в углу рта и исчезавший в светлых рыжеватых усах. «А у вас есть в запасе добрая шуточка, мистер Джолли?» Бандит помотал головой, не зная, что сказать. «Сегодня утром я ожидаю прибытия груза, и этот мальчик поможет мне забрать его», — пояснил Грей. «Он работает на вас?» «Да». «Вы не сказали об этом, когда мы схватили его?» «Потому что я был не против». «Мальчик достаточно набегался по пирсу. Он хоть и взбалмошный парень, но всегда рад помочь». Гуси кивнули. «Когда вы схватили его, это было мне безразлично. Но теперь пора приступать к делу, и, полагаю, с потехой надо кончать. Надеюсь, вы не станете ссориться со мной из-за мальчишки». «Мы не знали, что он работает на вас, мистер Джейнуэй», — сказал Бобби. «Теперь знаете». Пригвоздив бандитов к месту жестким взглядом, Грей ждал ответа. Гуси переглянулись. «Нам пора встречать корабль. «Были рады поболтать с вами, мистер Джейнуэй», — сказал Джолли. «Ага, еще бы», — поддакнул Бобби. Увидев, что громилы уходят, и их внимание приковано к прибывающему клиперу, Грей вынул из рукава нож и сунул его в сапог. «Вы собирались пустить его в ход?» — тихо спросил мальчишка. «Только если бы меня вынудили». Обернувшись, Грей окинул юнца критическим взглядом. Плечи парня поникли, он смотрел в землю. Грей потянул кверху поля его шляпы, чтобы получше рассмотреть лицо мальчишки, но тот моргнул, словно ожидая удара, и еще плотнее натянул шляпу на уши. «Сколько тебе лет?» 14. «Ты здесь один?» — мальчишка кивнул. «Сирота?» «Да, сэр». «Какое тебе дело до этого корабля?» «Я уезжаю на нем». «У тебя есть деньги?» Молчание было красноречивее любого ответа. Грей приподнял его за подбородок. «Если тайком прокрадешься на судно, тебя швырнут за борт». «Да и как ты собирался попасть на корабль? Ни одна шлюпка не возьмет тебя без денег. Если матросы почуют, что ты в отчаянном положении, от тебя потребуют услуг, которые тебе вряд ли захочется оказать». Грей подтянул мальчишку ближе к себе и заглянул в огромные зеленые глаза, со страхом взиравшие на него. «А если кто-нибудь догадается, что ты женщина, тебя повалят на спину, вместо того, чтобы поставить кверху задом». Зеленые глаза наполнились слезами. «Ради всего святого! Не вздумай хныкать на виду у людей!» Девушка заморгала, и слезы повисли на ее нижних ресницах. Поспешно смахнув их, она огляделась. «В эту минуту все смотрят только на корабль», — сказал Грей. «Я думала, вы не хотите, чтобы они увидели, как я плачу». «Я не хочу видеть твоих слез!» Грей заметил чуть уловимый взмах ресниц. «Господи, избавь меня от чересчур впечатлительных девиц», — подумал он. «Как тебя зовут?» «Беркли Шоу». «Сколько тебе лет?» 22. Грей удивился. Он сразу понял, что девушке не 14 лет, но 22 он бы ей не дал. «Кому я должен сообщить о тебе?» «Что вы имеете в виду?» «У тебя есть муж, брат, отец?» Грей помедлил. «Может быть, сутенер?» «Нет». «Никого?» «Нет, никого». Чуть испуганный взгляд широко расставленных глаз смущал Грея. «Чего ты таращишься на меня?» «Эти двое называли вас господином Джейнуэем». «И были правы». «Это ваша фамилия?» «Можешь предложить фамилию получше?» В сущности, Беркли Шоу могла ответить на его вопрос утвердительно. Она промолчала лишь потому, что совпадение казалось ей невероятным. Беркли не верила своим глазам. Неужели человек, защитивший ее от сиднейских гусей, Грэм Деннисон? «Вы поможете мне попасть на клипер?» — спросила она. «Что тебе нужно на корабле?» «Я должна передать письмо». «Стало быть, ты не собираешься уезжать?» Беркли внимательно всматривалась в Грея. Да, вне всяких сомнений, она улавливала определенное сходство с наброском, который видела в бостонской газете. К тому же Джоанна Торн дала Андерсону словесный портрет Грэма Деннисона, то есть Сокольничьего. Бостонская статья была опубликована 5 лет назад, поэтому Джоанна предупредила, что портрет уже не вполне соответствует оригиналу. Художнику не удалось передать душевную силу Сокольничьего и его самонадеянность, считала Джоанна. «Ты опять таращишься на меня», — заметил Грей. «Извините». Детали портрета, которые она пыталась припомнить, ускользали от ее мысленного взора. Жаль, что она не ознакомилась с наброском более внимательно. Андерсон заверил Беркли, что это не так уж важно. Но теперь, когда выяснилось, что он ошибался, газетная вырезка исчезла вместе с ним. «Я что-то сделала не так?» — спросила Беркли. «Простите, я не хотела вас оскорбить». «Ты не ответила на мой вопрос». «По поводу моего отъезда?» «Именно. Я остаюсь в Сан-Франциско». «Значит, ты соврала, сказав, будто хочешь уехать». «Я передумала. и тем не менее должна передать на корабль письмо. Вы поможете мне?» Грей понимал, что должен ответить отказом. Он уже видел, эта девица сулит одни неприятности, и этого было вполне достаточно, чтобы отделаться от нее. Вдобавок к тому, что она лгунья и ведет себя наивнее слепого котенка, у нее были зеленые и чарующие неотразимые глаза, каких не встретишь в природе. Они сверкали ярче изумрудов, превосходили насыщенностью цвета весеннюю листву и казались бездонными. И даже то, что от нее несло рыбой, не имело никакого значения. «Теперь вы таращитесь на меня», — заметила Беркли. Грей действительно смотрел на нее в упор. «Так вы поможете мне?» — спросила она. «Да». Беркли застенчиво улыбнулась Грею и потупилась, смущенная его пристальным взглядом. «Спасибо». Грей почувствовал себя так, словно только что подписал договор с одним из самых ловких приспешников дьявола. Но в чем бы ни заключался предмет их сделки, речь о его душе не шла. У него не было души, которую он мог бы запродать. «Отойди-ка», — сказал Грей. Беркли вопросительно посмотрела на него. «Стань с подветренной стороны!» Увидев, что Беркли не шевелится, он ткнул пальцем себе в нос. «От тебя несет рыбой!» «Ох!» Она отодвинулась на несколько шагов. «Так лучше?» Грей кивнул. «Идем. И ради бога молчи, чтобы никто не расслышал твой голос». Беркли последовала за Греем на некотором отдалении. Кошка вновь увязалась за ней. Грей остановился у нанятой им шлюпки. «Жди здесь». Он прыгнул в лодку. Как только его ноги коснулись палубы, Грей повернулся и увидел, что девушка держит кошку, а та облизывает ее лицо. «Брось кошку!» — распорядился Грей. Беркли опустила ее на землю и оттолкнула ногой. Кошка отбежала метра на полтора, обернулась и вновь начала подкрадываться к голой ступне девушки. Грей покачал головой. «Где твой башмак?» «Не знаю». Беркли обвела взглядом причал, а кошка набросилась на ее ногу. Как только влажный, чуть шершавый кончик языка коснулся внутренней стороны ступни, по телу девушки пробежала дрожь. Грей увидел, как мелькнул розовый язычок, и тут же заметил, что Беркли воспринимает ласку с явным удовольствием. «Храни меня, Господь!» — подумал он, когда ее глаза закрылись, а из губ вырвался чуть слышный вздох наслаждения. «Эта девица не просто сулит неприятности, она таит в себе угрозу». «Письмо у тебя с собой?» «Да». Открыв глаза, Беркли увидела устремленный на нее сердитый взгляд спасителя. Ее мечтательная улыбка сразу увяла. «Сейчас только прогоню кошку», — пообещала она. «Брось ее и давай сюда письмо». «Я хотела сама взойти на корабль», — возразила Беркли. «Мне нужно лично поговорить с капитаном». «Я не поплыву на корабль», — отрезал Грей. «И ты тоже». «В конце концов, ты хочешь, чтобы хозяин лодки передал твое письмо или нет?» Беркли отвернулась, запустила руку под рубаху и извлекла оттуда последнее письмо Андерсона. Посмотрев на сложенную и отпечатанную бумагу, она задумалась, стоит ли вообще отправлять ее. Беркли знала содержание письма наизусть. «Я и миссис Шоу с сожалением ставим вас в известность о том, что нам не удалось достичь сколь-нибудь значительного успеха в поисках мистера Деннисона и мистера Торна. След, на который мы рассчитывали более всего, затерялся в здешней сутолоке. Мы передаем вам свои наилучшие пожелания, надеемся, что добьемся более существенного результата и сообщим вам о нем в следующем месяце». Андерсон сочинил это письмо на борту корабля перед отплытием в Панаму. Чтобы отделаться от Торнов, он собирался написать сразу все 6 посланий, которые по требованию братьев должен был отправлять в течение всего путешествия, но его отвлекли другие дела. Первое Андерсон отправил сам через месяц после прибытия в Штаты. В руках Беркли находилось второе, и если были другие письма, она о них ничего не знала. Возможно, ей самой придется взяться за перо, и это письмо давало ей месяц на размышление. Даже если она сумеет передать стиль Андерсона, вряд ли она сможет подделать его твердый почерк. Значит, следующее письмо отправится за ее подписью. Оставалось лишь гадать, удастся ли добиться успеха, на который, как уверял Андерсон, они продолжают рассчитывать. «Я жду», — сказал Грей. «Или ты его только пишешь?» Беркли держала письмо в руке, явно боясь, как бы Грей не прочел его. Раздраженный нелепостью происходящего, Грей выхватил у нее письмо и прочел имена, начертанные над восковой печатью. «Мистер и миссис Деккер Торн. Здесь нет адреса». «Знаю», — отозвалась Беркли. «Капитану известно, что делать с этой бумагой?» «Вы сказали, что это клипер компании «Ремингтон».» Грей кивнул, и Беркли добавила. «Стало быть, известно». Грей вздохнул. «Жди здесь, пока я буду говорить с хозяином лодки». Взяв кошку на руки, Беркли отошла на несколько шагов и теперь украдкой наблюдала за Греем и лодочником. Она увидела, что Грей передал ему письмо и несколько монет. Мужчины еще немного поговорили, после чего Грей пожал моряку руку и направился к пирсу. Матросы отвязали канаты и тонкими шестами оттолкнули от причала тяжелую плоскодонку. Когда шлюпка проскользнула между двумя накренившимися брошенными посудинами, Беркли уселась на край пирса. Грей смотрел на нее сверху вниз. Поля шляпы целиком скрывали от его взгляда волосы и лицо девушки. Ее ноги лениво болтались над водой. Роль уличного мальчишки удавалась ей как нельзя лучше. «Твое письмо передано по назначению». «Да, спасибо». Придерживая одной рукой шляпу, а другой кошку, Беркли снизу посмотрела на Грея. На ее лице было написано бесхитростное простодушие. «Я и не знала, как дорого стоит переправить письмо на корабль». «Ты давно в Сан-Франциско?» 2 месяца или около того». «И все это время ты притворялась мальчишкой?» «Почти». «О, Господи!» Грей отвел взгляд от ее бездонных зеленых глаз. «Тебе нужен человек, способный защищать тебя». «Да». Она нерешительно замялась. «Вряд ли вы захотите». «Еще чего», — перебил ее Грей, не давая Беркли зацепить себя на крючок. «Ни удочки, ни лески, ни наживки», — подумал он, — «и все-таки она ловит рыбку». «Ты обещала прогнать кошку». Беркли продолжала ласкать животное, будто не слышала его слов. «Что привез вам этот корабль?» «Не знаю». Грей присел рядом с ней на корточки. «Это зависит от того, откуда пришло судно». «Может, сядете с наветренной стороны?» «Ничего страшного, я уже принюхался». «Вот поэтому я и не могу отделаться от кошки», — сказала Беркли. «В этом есть свой резон», — решил Грей. «Непонятно лишь, почему я сам продолжаю отираться возле этой девицы». Он вновь вытащил подзорную трубу и приложил ее к глазу. «Это ремингтоновский клипер «Рэйчел». Однако я не могу сказать по названию, в каком порту он останавливался в последний раз. Хочешь взглянуть?» «Правда? Вы доверите мне свою трубу?» Грей чуть нахмурился. «Я ведь предложил, не так ли?» «Да, но я хочу сказать...» Беркли сунула кошку ему на колени и взяла трубу. «Спасибо». Она торопливо приложила окуляр к глазу, и Грей не заметил, что у нее выступили слезы. Ему и в голову не приходило, что он совершил милосердный поступок. Для Беркли это был первый знак внимания за все время пребывания в городе, пропитанном духом себялюбия. «Тебе нужно отрегулировать трубу». Грей показал ей, как наводить фокус. «Да-да, понимаю. Ух ты, кажется, я могу прикоснуться к кораблю рукой». «Сколько тебе лет?» — улыбнулся Грей. «С тех пор, как я сообщила вам свой возраст, я постарела примерно на полчаса, мистер Джейнуэй». «Что ты видишь?» — спросил Грей. «Шлюпка подходит к борту Рэйчел. Команда клипера цепляет ее крючьями». «Не крючьями, а баграми. Это делается для того, чтобы удерживать шлюпку на месте, пока ее будут загружать». Грей почесал кошку между ушами, и та с довольным видом разлеглась у него на коленях. «Что еще ты видишь? Может, рулоны ковров? Ящики, в которых могут оказаться зеркала?» «Так вот, какие грузы вы ждете». Беркли не могла даже вообразить, насколько богат Грей если ждет прибытия таких сокровищ. Если Рэйчел побывала в Китае, на ее борту находятся мои ковры. Если корабль идет из Лондона, то я получу зеркала. Ну а если он заходил в Новую Англию, то еще и заказанные мною драпировки и постельное белье. Услышав стук колес приближающегося фургона, Грей вскочил. «Сэм!» Он помахал рукой. «Я уже думал, что никогда больше тебя не увижу». Сэм Хартфорд приподнял шляпу, вытер лоб, к которому прилипла прядь намокших сидеющих волос, прищурился, глядя на солнце, и тонкие морщинки в уголках его глаз стали глубже. «Сначала пришлось разгружать доски», — сказал он. «Я укладывал их в штабеля, когда услышал, что в бухте появилось ремингтоновское судно. Вы говорили, что фургон понадобится вам в порту, если придет корабль». Сэм натянул шляпу на прежнее место и указал на кошку, уютно устроившуюся на коленях Грея. «Я и не знал, что вы любите кошек, мистер Джейнуэй. Когда вы подцепили эту бродяжку? Сегодня?» Грей перевел взгляд с Сэма на Беркли. Разглядывая в трубу корабль, она беззаботно болтала ногами. Казалось, девушка не обращает внимания на разговор мужчин. «Двух бродяжек, Сэм, и не я, а они меня подцепили». Беркли, отвернувшись, улыбнулась.